Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 26 октября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Арцах принял участие в международной туристической выставке в Санкт-Петербурге. Материал о проблемах культурной жизни Гадрутского района. Итак, подробности новостного блока. Арцах в очередной раз принял участие в международной туристической выставке, на этот раз в Санкт-Петербурге. Послушайте беседу с руководителем программ по туризму Министерства культуры по делам молодежи и туризму НКР Артаком Григоряном. Как был представлен Арцах на выставке, какая работа проведена за несколько выставочных дней? Делегация Министерства культуры по делам молодежи и по туризму участвовала на выставке Invetex CIS 2017 в городе Санкт-Петербург. Были представлены возможности сферы туризма Арцаха как профессионалам, так и широкой публике. В основном это делалось через печатную продукцию, через литературу, а также во время контактов B2B, то есть отдельно с профессионалами и с представителями туристических компаний. Были представлены как возможности туризма, возможности путешествий в Арцах, так и конкретные детали по организации туров в Арцахе. Я хочу детализировать вопрос. Вы с собой что повезли? Что было представлено, выставлено в павильоне? Только вот материалы, о которых вы говорили, или какие-то экспонаты тоже? Павильон Арцаха был сделан в традиционном стиле. На павильоне висели баннеры с изображением туристических достопримечательностей Арцаха, а также была представлена туристическая литература по конкретным маршрутам, по конкретным достопримечательностям, а также с основной информацией по Арцаху. Я знаю, что и в Питере не обошлось без традиционной провокации со стороны Азербайджана. В чем и как проявилась она на сей раз? Как всегда, азербайджанская сторона хотела попрепятствовать участию арцахского стенда. По нашей информации, они несколько дней пытались надавить на организаторов выставки с целью приостановления наших работ. Как всегда, их деятельность не увенчалась успехом. Делегация Арцаха до конца смогла участвовать на выставке довольно продуктивно. Понимая, что у них нет возможности приостановить наше участие, группой они вошли на территорию выставки и стали на месте препятствовать нашему участию, скандируя лозунги, требуя встречи с организаторами. Но через некоторое время служба безопасности выставки пригласила их к выходу. После этого наша делегация смогла продолжить свои работы. То есть я правильно понимаю, есть уже какой-то иммунитет у арцахской делегации, и вы спокойно уже относитесь к таким вылазкам? Мы довольно спокойно относимся к таким мероприятиям, если можно так высказаться. Более того, мы понимаем, что таким способом Азербайджан сам дискредитирует себя, сам дискредитирует своих участников, поднимает узнаваемость стенда Арцаха, потому что после таких акций к нам подходит участники, интересуются, что случилось, и мы передаем им объективную информацию о случившемся и общую информацию об Арцахе. И последний вопрос. Что дало участие в выставке? Достигнуты ли новые договоренности? Появились ли новые партнеры и контакты? Надо отметить, что выставка проходила под патронажем Министерства культуры РФ и Федеральному агентству по развитию туризма в Российской Федерации. В основном мы участвовали на выставке с целью поднятия узнаваемости туристического продукта Арцаха. Нам удалось конкретно с туристическими компаниями и организациями договориться об организации тура в Арцах. Но надо отметить, что не только Арцах, но и весь наш регион нуждается в хорошей маркетинговой кампании, потому что, по нашим наблюдениям, интерес растет к региону, а это значит, что мы должны более активно участвовать на международных выставках с тем, чтобы включить туристические маршруты также Арцах. В этом смысле выставка Invetex нам помогла. Это была беседа с руководителем программ по туризму Министерства культуры по делам молодежи и туризму НКР Артаком Григоряном. Как сообщила заведующая отделом культуры по вопросам молодежи Гадрутской райадминистрации Ерази Кайриян, ситуация в сфере должна измениться. Любую работу должен выполнять специалист. Действующий при Гадрутском дворце культуры и молодежи ансамбль народных инструментов распадается, так как нет профессионалов, которые обеспечили бы необходимое качество. Следует омолодить сферу. Молодой работник, даже не будучи специалистом, тем не менее, хотя бы своей энергичностью может проявить большую активность в любом деле. Необходимо, чтобы новые подходы, ответственное отношение людей к своим обязанностям стали стилем работы, а наше стремление своими силами сделать культурную жизнь района более интересной, сказала Ерази Кайриян. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. В зале заседаний правительства состоялась встреча госминистра Республики Арцах Арайка Арутюняна со студентами Государственного экономического университета Армении. На встрече присутствовали председатель статистического управления Республики Карен Нерсисян, советник президента Тигран Абрамян. Госминистр, приветствуя собравшихся, рассказал о достижениях Республики за последние 10 лет, отметив экономический рост за эти годы более чем 10%. Հպարտության նշեմ, որ մեզ հաջողվել է այդ տարիների ընթացքում ապահովել տնտեսական աճի բավականին բարձր տեմպեր, ավելի քան 10%. Если до 2017 года экономический рост был 9,8%, в 2017 году составит более 15%. В среднем за 10 лет экономический рост республики составит более 10%. Госминистр это объяснил тем, что была проведена политика активной инвестиции, созданы благоприятные условия, использовали потенциал страны в сферах энергетики, горно-рудной промышленности, сельского хозяйства, туризма. Օգտագործել ենք մեր երկրի պոտենցիալը էներգետիկ, հանքարդյունաբերական, գյուղատնտեսական ոլորտում, ակտիվացել է туризմը եւ դրա համար մենք կարողացել ենք նման աճ արձանագրել. Большое внимание было уделено переработке сельскохозяйственных продуктов. Созданы ряд предприятий, продукция которых пользуется большим спросом в России. В сфере производства напитков также есть достижения. Вино, коньяк, фруктовая водка в малых количествах, правда, но экспортируются в разные страны, от Японии до Соединенных Штатов Америки. Коньяк, вино. Մրգայնողներ Ճապոնիայից մինչև Ամերիկա, իհարկե փոքր քանակներով, բայց համոզված ենք, որ ծավալները ավելի մեծանալու են. Далее прозвучали вопросы. Они коснулись различных сфер, начиная с урегулирования Карабахского конфликта, относительно экономических вопросов, преобразования в армии обороны Арцаха после Апрельской войны и ряд других интересных вопросов, в числе которых были вопросы, связанные с IT-технологиями, криптовалютой, биткоинами и так далее. По словам магистранта Завена Хукияна, встреча значима тем, что непосредственно от госминистра получены ответы на многие интересующие вопросы относительно экономики и, самое главное, безопасности Республики Арцах. Տնտեսական խնդիրներին վերաբերող ուզող հարցերը, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության ամենակարևոր անվտանգության խնդրին առնչվող հարցերի պատասխաններ. Завершился турнир по мини-футболу среди трудовых коллективов и учреждений республики. Победительницей турнира стала команда управления по чрезвычайным ситуациям НКР. Член команды Сергей Манучарян сообщил журналистам, что команда серьезно готовилась к соревнованиям вплоть до их начала. Секрет успеха в коллективной игре. На турнирах среди трудовых коллективов победа спасателей стала уже традицией. Такие турниры, по словам Сейрана Манучаряна, способствуют развитию спорта в республике. Футболи айс мрцашарин шат лурджинг мотенум, патраствум энг мичев мрцашари скизбе. Ис хаджовучан гафник инц тавума мер миаснакан хаги арчункна, воро вор менг цуцадрум энг ев итен авандуйт адарцел, так аркиравичакнери петакан зарауцан хафтанака айс мрцашар. Цанкацац номанатип мичоцаро, мек кайлов арач хагацун, спорти заргацман угуцан. Начальник отдела по физической подготовке армии обороны НКР Анатолий Джамалян, кстати, команда армии обороны заняла второе место, сообщил о том, что второе место команда заняла и на соревнованиях вооруженных сил Армении. Анатолий Джамалян поблагодарил мэрию Степанакерта и управление спорта за приглашение в турнир. Были бы рады, если подобные соревнования проводились не раз, а два раза в год, летом и осенью, сказал он. Հոկտեմբեր ամսում Հայաստան Հանրապետության զինված ուժերում պաշտպանության բանակի թիմը, նույնիսկ մասնակցող թիմը գրավել է պատվավոր երկրորդ տեղը։ Այս խաղերին նույնպես էլի թիմը գրավեց երկրորդ տեղը, ես շատ ուրախ եմ, նախ հրավերի համար սպորտ կոմիտեից, քաղաքապետարանից։ Ուրախ կլինենք, որ այս միջոցառում ոչ թե կատարվի տարին մեկ անգամ, այլ տարին երկու անգամ, համառային և աշնանային սեզոններին։ Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.